В это время стал приближен к царю грек, митрополит Гасский Паисий Лигарит, человек-ученый, получивший образование в Италии. Впоследствии он был в Палестине посвящен в архиерейский сан, но подвергся запрещению от иерусалимского патриарха Нектария за латиномудрствование. Никон еще до своего отречения, по ходатайству грека Арсения, пригласил его в Москву. Паисий приехал уже в 1662 году, когда патриарх находился в Воскресенском монастыре. Никон надеялся найти себе защитника в этом ученом греке. Паисий сперва пытался примирить патриарха с царем и письменно убеждал его смириться и отдать Кесарева Кесареву, но увидел, что выходки Никона до того раздражили царя и бояр, что на примирение надежды нет, и открыто стал на сторону врагов патриарха. Этот приезжий грек подал царю совет обратиться ко вселенским патриархам. Царь Алексей Михайлович по своей натуре всегда готов был примегнуть к полумерам, именно тогда, когда нужно было действовать прямо и решительно. И в этом случае было так поступлено. Составили и решили отправить ко всем вселенским патриархам 25 вопросов, относящихся к делу Никона, но не упоминая его имени. Представлены были на обсуждение патриархов случаи, какие происходили в России, но представлены так, как будто неизвестно, когда и с кем они происходили. Казалось даже, что они не происходили вовсе, а приводились для того, чтобы знать, как следует поступить, если бы они произошли. Затем, в ожидании ответов от вселенских патриархов, царь отправил в Воскресенский монастырь к Никону того же Паисия Лигарида с астраханским архиепископом Иосифом. Вместе с ними поехали к Никону давние недоброжелатели патриарха. Боярин-князь Никита Адоевский, окольничий Родион Стрешнев и думный дьяк Алмаз Иванов. Никон был озлоблен против Паисия, которого еще не видал в глаза. Он надеялся, что приглашенный им грек будет за него. Теперь до Никона дошло, что Паисий не только дает советы царю ко вреду Никона, но даже толкует, будто Никон неправильно носит звание патриарха, два раза получивший архиерейское рукоположение, как митрополит новгородский и потом как патриарх московский. Как только явился к нему на глаза этот грек, Никон обругал его самоставником, вором, собакой. «Привыкли вы тыкаться по государствам да мутить, и у нас того же хотите», — сказал он, обращаясь уже по смыслу своей речи не к одному лицу Паисия, а вообще к грекам. «Отвечай мне по-евангельски», — сказал Паисий по латыни, — «проклинал ли ты царя?» «Я служу за царя молебны», — сказал Никон, когда ему перевели слова Паисия. «А ты зачем говоришь со мной на латинском языке?» «Не говорю с тобой по-еллински, потому что ты невежда и не знаешь этого языка. Ты сам услышишь латинский язык из уст папы, когда поедешь в Рим для оправдания. Ведь ты ищешь у него апелляции». Это было, по всему видно, злотолкование слов, произнесенных Никоном о древнем праве суда римских первосвященников. «Ты, — продолжал Паисий, — выписывал правила о папском суде, бывшем в то время, когда папы еще сохраняли благочестие, а не написал, что после них суд перешел ко вселенским патриархам». Никон, обратившись к товарищу Паисия Иосифу, сказал: «И ты, бедный, туда же, а помнишь свое обещание? Говорил, что и царя слушать не станешь. Что? Видно, тебе что-нибудь дали, бедняку?» Вступили в разговор бояре и стали допрашивать патриарха насчет читанного им проклятия со 108-м псалмом. «Клятву я произносил на Романа Бабарыкина, а не на государя», — сказал Никон. Он вышел и возвратился с тетрадкой. «Вот что я читал», — сказал он. «Вольно тебе, — сказали бояре, — показать нам и совсем иное». Никон выходил из себя, стучал посохом, перебивал речи бояр и в порыве досады, как уверяют, сказал: «Да если б я и к лицу государя говорил такие слова, я и теперь за его обиды стану молить: приложи зла, Господи, сильным земли». Сыпались взаимные укоры. Никон роптал, что царь вступается в святительские суды и в церковные порядки, а бояре упрекали Никона за то, что патриарх вступался в государственные дела. Среди спора с боярами Никон обратился к Паисию. «Зачем против правила ты надел красную мантию?» Затем отвечал Паисий, что «я из настоящего Иерусалима, где пролита пречистая кровь Спасителя, а не из твоего лжеименного Иерусалима, который есть не старый, не новый, а третий, антихристов». Никон опять вступил в спор с боярами. «Какой это там у вас собор затевается?» «Собор затевается по царскому велению для твоего неистовства, а тебе до него нет дела, ты уже более не патриарх», — сказали бояре. «Я вам не патриарх», — сказал Никон, — «но патриаршеского сана не оставлял». Спор становился горячее. Никон закричал: «Вы на меня пришли, как жиды на Христа!» От него потребовали его подначальных для допроса по делу о проклятии. «Я не пошлю никого из своих людей», — сказал Никон. «Берите сами, кого вам надобно». Около монастыря поставили стражу. Начались допросы. Все бывшие в церкви во время обряда, совершенного Никоном над царской грамотой, не показали ничего обличающего, чтобы Никон относил свое проклятие к особе царя. Все, кроме того, показывали, что в этот день читалось на ектениях царское имя. Бояре принялись спорить с Никоном. Разгоряченный патриарх грозил, что он оточтет царя от христианства. А бояре сказали: «Поразит тебя Бог за такие дерзкие речи против государя. Если бы ты был не такого чина, мы бы тебя за такие речи живого не отпустили». Замечательно, что для Никона ничего не значило изречь церковное проклятие по собственным делам. У одного купца Щепоткина взял он в долг 500 пудов меди на отливку колокола. Щепоткин в уплату этого долга роздал товары, которые патриарх поручил ему продать. Никон нашел счет Щепоткина неправильным и вместо судебного иска поразил его проклятием. После таких бесед, которых содержание сообщено было царю, быть может, и с прибавлениями, примирение сделалось невозможнее. «Видел Никона?» — спросил царь Алексей Паисия. «Лучше было бы мне не видать такого чудища», — сказал грек. «Лучше оглохнуть, чем слушать его циклопские крики. Если бы кто его увидел, то почел бы за бешеного волка». На следующий 1664 год получены ответы четырех патриархов, привезенные Милетием. Ответы эти были как нельзя более против Никона, хотя в них, сообразно вопросам, не упоминалось его имя. Главная суть состояла в том, что, по мнению вселенских патриархов, московский патриарх и все духовенство обязаны повиноваться царю, не должны вмешиваться в мирские дела. Архиерей, хотя бы носящий и патриарший титул, если оставит свой престол, то может быть судим епископами, но имеет право подать апелляцию Константинопольскому патриарху, как самой верховной духовной власти, а лишившись архиерейства хотя бы добровольно, лишается тем самым вообще священства. Здесь именно оправдывалось то, что хотел постановить собор в 1660 году, и что было задержано возражениями Славенецкого. Но тут возникли сомнения. Греки, наплывшие тогда в Москву и допускаемые царем вмешиваться в церковную смуту, возникшую в русском государстве, ссорились между собою и доносили друг на друга. Явился какой-то иконийский митрополит Афанасий, называл себя неправильно, как после выяснилось, экзархом и вместе родственником Константинопольского патриарха. Он заступался за Никона,